Глава 1. Мужской невротический тупик. Зайчик и белочка. В реальности, если свести отношения только к этим двум словам «давать и брать» и начать измерять, кто сколько дал, мы окажемся в тупике. В этих зеркальных рыночных отношениях каждый будет считать, что он дает больше, в то время как другой его кинул и не вкладывается достаточно. Хотя, конечно, сама семейная компания, которая таким образом организована, изначально является банкротом, и делить там особо нечего. Такая схема в итоге ведет только к взаимной обиде. Я дала больше, а что я получила взамен? Где прибыль с моих баснословных инвестиций в строительство наших отношений? Я остался ни с чем. Мы говорили о том, что позиция «давать и брать» — это мужская позиция, в которой нет места женскому. И если оба партнера занимают только ее, то отношения глубинно бесплодны. Как в том анекдоте, когда зайчик и белочка приходят к мудрой черепахе с вопросом «почему у нас нет деток?» «Это потому, что мы зайчик и белочка», на что мудрая черепаха ответила: «нет, это потому, что вы мальчик и мальчик». В современном обществе потребления упускается именно женская позиция, связанная с принимать и отдаваться. И отношения все чаще выстраиваются не между мужчиной и женщиной, а между двумя бесполыми партнерами. В современной культуре достижений и успеха именно женской позиции не остается места. Более того, многие, как мужчины, так и женщины, по невротическим причинам не способны занимать ни мужскую, ни женскую позицию. Одни не могут давать и брать, другие — принимать и отдаваться. Каждый из них находится в безвыходном положении в отношениях. Мы проиллюстрируем это на примере невротического тупика у мужчин и истерического тупика у женщин. Невозможная Моника Беллуччи. Как же выглядит мужской невротический тупик? В первой части аудиокниги мы говорили о том, что для сохранения желания нужна дистанция с объектом. Как только дистанция утрачена, как только объект из невозможного становится возможным, желание угасает. Допустим, Сергею нравится Моника Беллуччи. Но ее притягательность для него во многом продиктована непреодолимой дистанцией между ними. Как только Моника будет готова отдаться Сергею и жить с ним, есть высокая вероятность, что она начнет стремительно утрачивать ореол желанности. Очень типично, что у мужчины по мере сближения с женщиной начинает нарастать сомнение. Та ли это женщина? Хочет ли он с ней отношений? И вообще, оно ему надо? И чем ближе объект, тем сильнее одолевают сомнения. И наоборот, как только женщина начинает отстраняться, как только дистанция возрастает, и она может навсегда исчезнуть в дверях, то зачастую у мужчины вспыхивает страсть. Она снова в фокусе его желания. На этом построены многие женские манипуляции. Как видно, при таком раскладе обладать объектом желания невозможно. Или это желанный, но невозможный объект, или возможный, но нежеланный. Чужая жена потемки. Иногда необходимая для мужского желания дистанция невозможности обеспечивается другим мужчиной. Тень другого мужчины, например, мужа, создает такую дистанцию. Зачастую мужчина желает только ту, которая не его, которая принадлежит другому. Желает взять только ту женщину, на которую он не имеет права. А ту, на которую он имеет право, он брать не хочет. Невротический мужчина может брать только то, на что он не имеет прав. Тогда с потенцией все прекрасно. Но ему сложно желать то, что его по праву и по закону. Например, со своей женой потенция исчезает, а с чужой женой все на высоте. Чужая жена — это что-то, что принадлежит другому, нечто украденное у другого. Так же и с украденным временем. Невротический мужчина может наслаждаться только теми женщинами, тем временем или теми деньгами, которые ему не принадлежат. Во многом на этом неврозе держится кредитная система. Очень приятно покупать в кредит — это бессознательно чужие деньги, которые слаще тратить, чем зарабатывать. Или другой пример. Мужчина все покупает только со скидкой. Скидка — это часть, которую ты взял за даром. За эту часть ты не платил. Или, скажем иначе, за которую заплатил кто-то еще. В качестве примера можно привести одного очень богатого человека, который любил занимать деньги у собственного шофера. Сущую мелочь, но важен был сам факт, что он тратил чужие деньги, получая от этого скрытое удовольствие. Или другой пример — опоздание. Многие люди опаздывают на работу, бессознательно уворовывая хотя бы 5 минут официального рабочего времени для себя. Другие берут отгул по сомнительной выдуманной причине. Это гораздо слаще, чем наслаждаться законным, легитимным отпуском, выходными или окончанием рабочего дня. Этот маленький остаток, 5 украденных минут у работы или даже копейки, которые одолжили у шофера и забыли вернуть, вот что является подлинным объектом желания невротического мужчины. Даже мизерное, но формально чужое, которое он прикарманил. А то, что такой мужчина чувствует вину за, казалось бы, минимальное опоздание или за то, что забыл вернуть 100 рублей, как раз и выдает реальную подноготную, это уворованное. Но вернемся к вопросу чужой жены, которая нашему герою не принадлежит, но которая желанна. И своей жены, которая его по праву, но потенции с ней кот наплакал. Очень типично, когда у мужчины потенция находится в экране компьютера, где он смотрит на чужих женщин, а не в соседней спальне, где его ждет жена. Унылые парадоксы. Ни туда, ни сюда. Сформулируем основные парадоксы невротического мужчины. В отношении брать парадокс звучит так. Мужчина хочет брать только то, что ему никто не хочет и не собирается давать. А если ему хотят отдаться, то брать он зачастую уже не хочет. Парадокс в отношении давать звучит так. Давать невротический мужчина может только то, что никто не собирается принимать. Пока женщина отказывается принимать, он готов заваливать ее подарками, обещаниями, желанием, но лишь до той поры, пока она не принимает и не отдается. Мы уже упоминали, что есть разница между брать и принимать. Брать можно от всех, но принимать можно только от одного, от того самого. И пока женщина не принимает от нашего героя, а просто берет, он готов давать ей много. Ему кажется, что он очень хочет ей давать, но лишь до той поры, пока она его не выбрала. Пока ей от него ничего не надо, пока есть другие поклонники, от которых она тоже берет, но не принимает. Стоит женщине захотеть принимать от него, желать от него и его самого, как желание давать у невротического мужчины испаряется. Для той женщины, которая рассматривает его как своего мужчину, у него всегда нет. Или сформулируем это в форме парадокса. Он не может взять женщину, которая хочет ему отдаться. Не подарок, а серьезная инвестиция. Сформулируем последний парадокс невротического мужчины в отношении давать. Дает он так, что принять это невозможно. Это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, то, что он дает, всегда нагружено его ожиданиями. Такой мужчина видит отношения как честную сделку двух партнеров. Женщина чувствует, что это не подарки, не дар, а инвестиции, из-за которых у нее образуется долг перед ним. А долг, как мы знаем, платежом красен. То есть он не дает, а вкладывает в проект и ждет возврата своих инвестиций. И она это давление прекрасно ощущает. Она чувствует, что с тем, что он дарит, он внутренне не расстается. И она теперь должна дать в ответ, но несколько иначе. Она ощущает это как давление и чувствует, что должна дать в ответ. Во-вторых, принять то, что он дает, невозможно, потому что дает он только то, что изначально уже обесценил. Такой мужчина обязательно отметит, что купил подарок со скидкой, и даже дорогую вещь он умудряется обесценить в момент дарения. Например, мужчина дарит женщине драгоценности, сопровождая это комментарием, что они достались ему по дешевке от бизнес-партнеров. Важно, что он на мутевах как остаток при сделке, он на них не потратился. Таким образом, он дает не свое, а чужое. И основная часть цены подарка — это скидка. Для такого мужчины расстаться с чем-то по-настоящему ценным невозможно. Это должно быть изначально им самим лишено ценности. И он должен убедить себя, что он на это сам не потратился. Даже давая, он никогда на самом деле по-настоящему не дает. Он никогда не расстается с ценностью, лишь с тем, что уже им самим обесценено. Итак, принять от невротического мужчины женщина не может, потому что все, что он дает, нагружается долгом перед ним. И еще все, что он дарит, является чем-то, полученным от другого и оплаченным в кредит. Вообще, в идеале, это оформить на нее же саму кредит на подаренную ей машину. И, наконец, все, что он дает, должно быть изначально обесценено и стать тем, от чего уже не жалко избавиться. Таким образом, он все превращает в отходы, если не сказать прямо, в фекалии. Он не может дать ничего, что представляет хоть какую-то ценность. И ровно поэтому не выбрасывает ничего. Любая даже самая заношенная вещь имеет пусть и минимальную, но стоимость. Он может лишиться чего-то, только не зная, что он этого лишается. Например, когда его старый хлам выбрасывает тайком его жена. Сколько криков боли при этом всегда звучит из уст таких мужчин. Скажем прямо, как есть. Дать он не может, потому что у него бесконечный запор. А чем дольше запор, тем больнее какать. И если женщина от него ждет, у него моментально возникает запор. Если не ждет, он готов давать, но если ждет, все, пиши пропало. С женщиной он ведет себя как с мамой, которая ждет, что мальчик сходит на горшок, а мальчик упирается. Он видит в женщине требовательную мамочку, которой сопротивляется. И только страх потерять женщину может мотивировать его дать. Она уходит из этого мира бесконечного запора, и он тут же готов отдать все, что копил на черный день и удерживал все это время, когда ей уже почти все равно. Мужской невротический тупик заключается в том, что он не может по-настоящему ни давать, ни брать. Потому что в глубине души он ощущает, что у него нет, ведь дать можно только то, что у тебя есть. А раз нет, и давать, в общем-то, нечего. И дать он может только ничего. То есть то, что он превратил в ничего своим обесцениванием. Да это так, пустяк. К неудовольствию женщины он не упустит возможности упомянуть об этом в момент дарения. Можно сказать и так. Тупик в отношениях в том, что многие мужчины не способны дать дар, а женщины принять дар. Ведь дар не берут, а как раз принимают или не принимают. И об этом мы поговорим в следующей главе.